Игорь Подшивалов. Жанна д'Арк сибирской контрреволюции. Известным человеком на Лене был в начале века Андриан Черепанов, управляющий пристанью в Верхоленске. Богатый купец, крепкий и солидный мужчина, отец семейства. Его дочери выросли и уехали учиться в Петербург. Сын Василий стал офицером, прапорщиком. Андриан Черепанов был вдовцом. Но в его доме появилась купеческая дочь Анна Чемякина. Молодая, статная, отчаянно смелая, в одиночку на медведя ходила. Была она младше Черепанова на 25 лет. Молодая жена быстро показала себя умелой хозяйкой. Успевала бывать и в доме, и на пристани. Сама ходила по Лене с грузами на кораблях. Ленивых и проныр самолично хлестала сыромятным кнутом и выгоняла без расчета. Жуликоватые приказчики боялись ее как огня. Грянула революция, пришла власть большевиков. Амбары Черепановых опустели. Внешние батраки в совдепе управляют, а хозяева в разорении. Когда весной 1918 года белочехи подошли к Иркутску, на Лене появился вооруженный отряд из купцов, кулаков и бежавших из иркутской тюрьмы офицеров. Командиром отряда стал Андриан Черепанов, но фактически управляла всем ему молодая жена Анна. Бандиты свергли Верхоленский совдеп, перебили всех активистов-коммунистов на Кольчугском тракте, захватили отряд большевиков, среди которых оказался председатель сибирской ЧК Иван Постоловский, местный Дзержинский. Черепановцы отправили пленных в Иркутск и передали их новой власти, состоявшей из социал-демократов и социалистов-революционеров. Управляющий губернией СССР Павел Яковлев приговорил первого чекиста Сибири к смертной казни, и Постоловского повесили в Главсковском предместье. Когда в 1920 году вернулись красные, Черепанов собрал своих сподвижников и поднял восстание. К нему присоединилось много офицеров-кепелевцев, участников ледового похода, не успевших уйти в Забайкалье. Отряды ЧОН ловили повстанцев по тайге, но часто сами оказывались в роли пойманных. Так случилось с отрядом под командованием Мишарина. Несколько раз он почти настиг людей Черепанова, но однажды чоновцы устали и решили отдохнуть. Ночью повстанцы окружили своих преследователей и перебили всех до единого. Всюду – в деревнях, на улусах, на хуторах и заимках – были у Черепанова свои люди. Стоило отряду войти в населенный пункт, тут же местные крестьяне и скотоводы-буряты снабжали их лошадьми, продовольствием, теплой одеждой. Местные жители вылавливали и приводили к черепановцам сторонников большевистской власти, и повстанцы чинили над ними жестокую расправу. Гуманизм в то время был не в чести. Окружить банду и вступить с ней в открытый бой было невозможно. Сочувствующие тут же предупреждали черепановцев о приближении красных, поэтому было решено действовать по-другому. В тайгу отправились добровольцы из бывших охотников. В задачу этих одиночек входила охота на партизанских вожаков. Однажды красным снайперам повезло. Они выследили Анну Черепанову и окружили участок тайги, где они прятались. В тот момент атаманша была одна. Тайно ездила в село Куртухай проведать свой бывший дом. Красные прочесали лес, но Анну не нашли. Оказывается, 30-летняя атаманша не растерялась, спряталась в болоте и несколько часов дышала через камышину. И еще через несколько дней чоновец-охотник увидел ее стоящей на опушке с биноклем в руках. Снайпер выстрелил из берданки. Подоспевшие партизаны унесли раненую Черепанову в лес. Пуля чоновца попала Анне в бедро. Поправившись после ранения, она продолжала борьбу с удесятеренной яростью. Чтобы уходить от погони, она придумала новую тактику. Теперь бандиты выдавали себя за красных, входили в село под красным знаменем, созывали всех активистов и тут же казнили их на глазах у остальных жителей. Борьба с регулярными частями Красной армии была уже невозможна, поэтому повстанцы перешли к террору по отношению к местным коммунистам и сочувствующим. Террор неизменно сопровождается пытками и зверствами. В селе Карам черепановцы совместно с бандой кепелевского штабс-капитана Дуганова убивали местных совдеповцев обухами топоров. В ночь на 7 ноября 1921 года Анна Черепанова ворвалась в село Заплескино и лично зарубила шашкой трех коммунистов, после чего выцарапала ножом на двери совдепа. Пусть встречают свой праздник на том свете. В 1922 году банда Черепанова неожиданно распалась. Многие ее члены погибли и были расстреляны при поимке, но супруги Черепановы пропали. Вскоре их поиски были прекращены, и только через 50 лет была арестована пенсионерка Анна Прокопьевна Карипанова, казначей кассы взаимопомощи Кировского райсобеса города Красноярска. Поняв бессмысленность дальнейшей борьбы, Андриан и Анна Черепановы распустили свой отряд и поселились в селе Манзурка под другой фамилией. Благо, переделать пришлось всего две первые буквы. В конце 1920-х годов, опасаясь опознания, они уехали на север и поселились в отдалении фактории Ивенкийского кооператива «Нюкша». Черепанов вскоре стал заведующим этой фактории, а Анна – снабженцем. В 1936 году Анна привезла тяжелобольного Андриана в Читу, где он вскоре умер. Было ему уже 70 лет. В факторию Анна не вернулась, работала счетоводом на курорте Дарусан, потом заведующей столовой, а перед самой войной переехала в Красноярск. Здесь она начала с продавца и дошла до директора магазина и даже заведующей торгом. В начале 1970-х годов Анну Черепанову опознал житель Приленья, приехавший в Красноярск навестить сына. 14-летним пацаном он видел атаманшу, когда она у него на глазах зарубила его родителей и запомнил ее на всю жизнь. Следствие подтвердило, что пенсионерка Анна Карипанова и атаманша Черепанова – одно и то же лицо. По фотографии ее опознали другие старожилы. Была еще и улика. Анна Прокопьевна прихрамывала на правую ногу. Знакомым говорила, что в молодости воевала в отряде ЧОН, ее ранила бандитская пуля. Пулю эту, выпущенную из берданки, она постоянно носила на шее на черном шелковом шнурке, как память о своем партизанском прошлом. Анну Черепанову не смогли не только казнить, но даже судить. Вышли все сроки давности.